Бегство. Мэри бежала, спасая свою жизнь из жизни своего ребенка. Она понятия не имела, куда податься, поэтому просто бежала, гонимая страхом. Стояла ночь, и воспаленное воображение рисовало сцены преследования на каждом шагу. В основном она держалась в неосвещенных переулках, потому что боялась, что при свете огней больших улиц ее непременно узнают. Я сворачивала то за один угол, то за другой, пряталась в подворотнях, потом возвращалась обратно и бежала по другой темной улице, всегда избегая огней больших дорог. Я бежала почти всю ночь. На самом деле Мэри, должно быть, бегала кругами, потому что описывала реку, доки, лодки, церковь, на ступеньках которой отдыхала, что очень напоминало знаменитую Сент-Мэри-Ле-Боу. Она ушла не слишком далеко. После того, как Мэри поспала на паперти, ее ночные страхи рассеялись. Тогда она решила сесть на автобус и уехать далеко-далеко, где ее никто не стал бы искать. И только забравшись в автобус и увидев кондуктора, отрывавшего билетики за 1 или 2 пенса, Мэри поняла, как намучается со своими 5 фунтами. Возможно, она не смогла бы ими расплатиться. Тогда Мэри выпрыгнула из автобуса, успевшего уже тронуться, и угодила в канаву. Несколько человек поспешили помочь ей, но она была так напугана, что только отмахнулась и убежала, закрыв лицо руками. Девушка провела весь день, прячась. Это казалось совершенно неразумным. Я спросила ее, почему ты не обратилась в полицию, чтобы тебя защитили. Ответ оказался интересным. Не могла, я же украла. Они бы арестовали меня или привели обратно в кафе и заставили бы отдать деньги дяде. Ее страх перед дядей был почти осязаемым, так что она весь день пробродила, прячась от людей. Она, должно быть, снова направилась на юг, от Боу, к реке и на Ист-Инди, Доук-Роуд. Ей, наконец, пришло в голову попросить кого-нибудь, а именно леди, которая не выглядела имеющей отношение к проституции, разменять 5-фунтовую банкноту. Так и получилось, что когда тем вечером я вышла из автобуса, Мэри обратилась ко мне, и я взяла ее в Нонатас Хаус, где она впервые с тех пор, как покинула хижину в Мэйо, получила нормальную еду и ночлег в безопасности и тепле. Сестра Джулиана позаботилась, чтобы Мэри отправилась в церковный дом на Уэлклоу-сквер. Этот дом, как убежище для проституток, создал, собрав добровольцев, отец Джо Уильямсон. Отец Джо был святым. Святые бывают разных форм и размеров, и не обязательно носят нимбы. Отец Джо родился и вырос в трущобах Поплара в 1890-х. Каким-то образом пережил голод, холод, отсутствие какой-либо заботы и 4 года на фронте во время Первой мировой войны. Он рос грубым, задиристым, эстенским уличным пацаном, неотесанным и горластым, но еще в детстве ему было видение, что Бог призывает его стать священником. – Он преодолел отсутствие должного образования, махровый акцент кокни, который никто не понимал, неумение выразить себя и классовые предрассудки, и был рукоположен в 1920-х. Много лет спустя, послужив приходским священником в Норфолке, он вернулся в Ист-Энд, в приход Святого Павла в Степни, в самое сердце района Красных Фонарей. Увидев своими глазами, какую ужасающую жизнь вели эти девушки, он посвятил остаток жизни помощи проституткам, которые хотели спастись. Уэлклоусский фонд существует и по сей день, по-прежнему занимаясь тем же делом. В церковном доме Мэри смогла принять ванну, получила теплую одежду и хорошую еду. Она жила с 6 другими девушками, которые с разной степенью успеха пытались избавиться от пагубной привычки заниматься проституцией. Мэри была слишком напугана, чтобы выходить на улицу, но постепенно страх, что ее найдут и убьют, поутих. Краска вернулась на бледные щеки, и ее ирландские глаза засверкали. За этот период спокойствия я навестила ее несколько раз, потому что, кажется, ей этого очень хотелось, а мне хотелось узнать больше о проститутках. Именно во время этих визитов я и выведала шокирующие подробности ее лондонской жизни. Думаю, в этот краткий период Мэри была относительно счастлива, но вечно так продолжаться не могло. Прежде всего, беременность развивалась, и хотя она могла получить дородовой уход в церковном доме, позаботиться о матери с ребенком там не могли. Но главный церковный дом располагался в опасной близости от Кейбл-стрит и полнолунного кафе. Пока Мэри не выходила из дома, ей ничто не угрожало, но в какой-то момент она могла захотеть высунуться наружу. Церковный дом не был тюрьмой. В таком случае, предполагал отец Джо, шанс, что ее узнают, был вполне реальным, и ее страхи быть похищенной или убитой отнюдь не были выдумкой. До 8 месяца беременности ее, все еще лишь 15-летнюю, перевели в дом матери ребенка, находящийся в ведении Римско-католической церкви. Он находился в Кенте, и я съездила туда примерно за 2 недели до рождения ребенка. Мэри переполняли волнение и счастье. Она наслаждалась компанией и дружбой других женщин и девушек, которые не были проститутками, но вышли из беднейших и уязвимейших слоев общества. У многих из них были дети, и Мэри могла дать волю своим инстинктам в нежнейшем и счастливейшем из всех женских занятий. Монахини проводили занятия по уходу за ребенком, и она с удовольствием купала и одевала кукол и слушала лекции о коликах, о прелостях, грудном вскармливании, считая дни до появления своего ребенка на свет. Персонал церковного дома получил открытку, сообщавшую о рождении девочки, названной Кэтлин, в то же утро, что и я. Я догадалась, что, должно быть, их написала одна из монахинь, ведь я знала, что Мэри умела немного читать, но едва ли могла писать. Впрочем, внизу стояло ее имя, написанное печатными буквами, с рядком крестиков, обозначавших поцелуи. Я была глубоко тронута этими беспорядочными крестиками, коих насчитала около 25, и размышляла, кому еще она сообщила радостную вещь с таким количеством поцелуев: матери, братьям и сестрам. Знала ли она, где находилась ее пьяница-мать или ее сестры в сиротском приюте в Дублине? Если открытка была отправлена по старому адресу, дошла ли она или семья снова переехала? Знает ли кто-нибудь еще? Есть ли кому-нибудь до этого дело? Слезы наворачивались на глаза, когда я смотрела на ряд крестиков, на эти поцелуи, сыплющиеся с такой щедрой любовью на кого-то, кого она всего лишь подцепила на автобусной остановке. Несколько дней спустя, в свой выходной, я отправилась в Кент навестить Мэри, чувствуя, что кто-то должен порадоваться вместе с нею этому замечательному событию. По пути я размышляла, как оно может на нее повлиять. В большинстве женщин материнство пробуждает все самое лучшее, и самые ветреные, легкомысленные девочки часто превращаются в ответственных, надежных мам, стоит только ребенку родиться. Я не имела ни малейшего сомнения, что Мэри была милой и нежной девушкой, правда, чересчур доверчивой. Думаю, в первую очередь, именно мягкая доверчивая натура в сочетании с нищетой и физическими тяготами привели ее к проституции. Она, безусловно, ненавидела это и практически была рабыней. Теперь она освободилась. Поезд уже катился по сельской местности, и я ощутила тихую волну удовлетворения и удовольствия. О том, как она будет обеспечивать себя и ребенка, я тогда не задумывалась. Я нашла Мэри, сияющей от счастья. От нее исходило мягкое свечение первых дней материнства, и, казалось, оно окутало меня своим теплом, когда я вошла. 2 месяца отдыха, хорошего питания и дородового ухода сотворили с ней чудеса. Исчез бледный затравленный вид, прекратилось нервное движение рук, но прежде всего из глаз ее пропал страх. Мэри совершенно не осознавала своей красоты, что делало ее еще привлекательнее. А ребенок? Конечно, каждый ребенок самый-самый красивый в мире, но эта малышка превзошла всех остальных, даже не стараясь. Кэтлин было 10 дней от роду, и Мэри рассказала мне все о ее совершенстве. Как хорошо она спала, как хорошо кушала, как булькала, смеялась и брыкалась. Мэри радостно болтала, всецело поглощенная своей страстной любовью. Уходя, я думала, что это лучшее, что могло с ней произойти, и что у Мэри начинается новая жизнь. 2 недели спустя пришла открытка. «Сестра Дженни, Нонатсхос, Поплерланд». Надо отдать должное нашей почтовой службе, что такое вообще доставили. На открытке не было марки, только адрес. На задней стороне оказалось нацарапано: «Ребенок пропал. Приезжайте к мне, Мэри». Крестики. Забеспокоившись, я показала карточку сестре Джулиане. «Пропал. Если да, то куда? Ведь это не может значить, что ребенок умер», — спросила я. Сестра повертела открытку в руках, прежде чем ответить. «Нет, думаю, если бы ребенок умер, она бы написала «умер». Вам лучше отправиться к ней в свой выходной. Очевидно, это то, чего она хочет». Поездка до Кента показалась утомительнее, чем в предыдущий раз. Никаких счастливых мыслей, помогающих коротать время, не возникло. Я была озадачена, и неприятное предчувствие беды не отступало. Дом матери и ребенка выглядел так, как и прежде. Приятные открытые площадки вокруг, сад, усеянный детскими колясками, улыбающиеся молодые женщины, монахини, идущие по своим делам. Когда я вошла, меня проводили в гостиную. Увидев Мэри, я была ошеломлена. Она выглядела жутко, опухшая, красная, в пятнах лицо, огромные круги под глазами. Она невидяще на меня посмотрела. Ее волосы были всклокочены, одежда порвана. Я стояла в дверях, глядя на нее, но Мэри меня не видела. Она вдруг вскочила, бросилась к окну и, беспрерывно стеная, заколотила по стеклу кулаками. Потом кинулась в противоположную сторону комнаты и забилась лбом о стену. Я не верила своим глазам. Поспешив к ней, я довольно громко окликнула ее по имени. Пришлось повторить несколько раз. Девушка повернулась и, наконец, узнав меня, заплакала. Она вцепилась в меня и пыталась говорить, но слова не шли. Я отвела ее к дивану и усадила. «Что такое?» — спросила я. «Что случилось?» «Они забрали моего ребенка». «Куда?» «Не знаю, они мне не скажут». «Когда?» «Я не знаю, но она пропала. Утром ее уже здесь не было». Я не представляла, что сказать. Да и что скажешь, узнав такую страшную новость? Мы смотрели друг на друга в немом ужасе, и вдруг она содрогнулась от боли, казалось, заполнившей все ее тело. Всплеснув руками, она рухнула на подушке. Я сразу поняла, в чем тут дело. Мэри кормила грудью, и теперь, когда молоко не выходило, она чудовищно налилась. Наклонившись, я распахнула ее блузку. Груди оказались огромными и твердыми, как камень. Левая была ярко-красной и горячей на ощупь. «Может, начался абсцесс молочной железы?» — подумала я. «Да, наверное, уже начался». Она застонала. «Больно!» — и стиснула зубы, чтобы удержаться от крика. Меня охватило смятение. Что же все-таки произошло? Не верилось, что у Мэри забрали ребенка. Когда самый сильный приступ боли прошел, я сказала: «Я пойду к матери-настоятельнице». Она вцепилась мне в руку. «Да, я знала, что вы поможете мне вернуть ребенка». Мэри улыбнулась, но одновременно ее глаза наполнились слезами, и, жалобно всхлипывая, она уткнулась лицом в подушку. Оставив Мэри, я узнала, как пройти в кабинет матери-настоятельницы. Комната оказалась пустой и бедно обставленной. Стол, два деревянных стула, шкаф, стены были выкрашены белым, и на их ровной поверхности выделялось лишь простое распятие. Мать-настоятельница, очень красивая женщина средних лет, была в черном одеянии с белым покрывалом. Ее лицо казалось открытым и безмятежным. Я тут же почувствовала, что смогу с ней поговорить. «Где ребенок Мэри?» – требовательно спросила я. Прежде чем ответить, мать-настоятельница окинула меня пристальным взглядом. «Ребенка передали на усыновление». «Без согласия матери?» «Согласия не требуется. Матери всего 14». 15, поправила я. 14 или 15, это ничего не меняет. Юридически она еще ребенок, и согласие не является ни действительным, ни недействительным. «Но как же вы посмели забрать ребенка без ее ведома? Это убивает ее?» Мать-настоятельница вздохнула. Она сидела совершенно прямо, не опираясь на спинку стула, сложив руки под наплечником. Она казалась неподвластной времени, старению, жалости. Только крест на груди двигался в ритме дыхания. Она сказала ровным голосом: «Ребенка взяли в хорошую католическую семью, в которой уже растет один. Из-за болезни мать больше не может иметь детей. Ребенок Мэри получит хорошее воспитание и образование. Девочка получит все преимущества хорошего христианского дома». «Это пропаден пропадом, этот хороший христианский дом», — воскликнула я со все возрастающей злостью. «Ничто не заменит материнскую любовь, а Мэри любит своего ребенка. Она умрет или сойдет с ума от горя». Мгновение мать-настоятельница сидела, тихо глядя на ветку дерева, качавшуюся под окном, затем медленно повернула голову и посмотрела мне прямо в глаза. Это намеренно неторопливое движение ее головы, сначала к окну, а потом обратно ко мне, помогло усмирить мою ярость. Ее лицо погрустнело. «Может, она не такая безжалостная», — подумала я. «Мы сделали все возможное, чтобы найти семью Мэри. 3 месяца провели в поисках записей в приходских книгах и гражданских регистрах в Ирландии, но безуспешно. Мэрина мать алкоголичка, и ее невозможно найти. У Мэри нет ни дяди, ни тети. Отец умер, младшие братья и сестры под опекой. Если бы мы смогли отыскать кого-нибудь из родственников или опекуна, который бы забрал Мэри и ее ребенка и взял бы на себя ответственность за них, она бы, несомненно, смогла его оставить. Однако мы никого не нашли, и в интересах ребенка было принято решение об усыновлении». «Но это убьет Мэри», — повторила я. Мать-настоятельница не ответила, но сказала: «Как 15-летняя неграмотная девочка, не имеющая ни жилища, ни профессии, кроме проституции, может вырастить и воспитать ребенка?» Настала моя очередь не ответить на вопрос. «Она оставила проституцию», — только и сказала я. Мать-настоятельница снова вздохнула и надолго замолчала, прежде чем ответить. «Вы молоды, моя дорогая, и полны праведного гнева, угодного нашему Господу, но вы должны понимать, проститутки очень-очень редко оставляют свой промысел. Слишком уж простой способ заработать. Девушка испытывает нужду, а соблазн на каждом шагу. К чему надрываться весь день на фабрике за 5 шиллингов, когда можно заработать 10 или даже 15 за полчаса? По нашему опыту, немного найдется на свете вещей, более разрушительных для подрастающего ребенка, чем видеть, как мать работает на улице. Но вы не можете осуждать ее за то, чего она еще не сделала. Нет, мы не осуждаем и не обвиняем, церковь прощает. В любом случае, совершенно очевидно, что Мэри была скорее жертвой грехов других, чем грешила сама. Но наша главная забота – защитить и воспитать ребенка. Мэри некуда идти, когда она покинет этот дом. Кто ее примет? Мы попытались найти ей постоянную работу, но кто возьмет на работу девочку с ребенком? Я молчала, логика матери-настоятельницы была неопровержима, и я в который раз повторила, но это убьет ее, она уже кажется полубезумной. Мать-настоятельница сидела неподвижно, за окном трепетали листья, она не говорила с полминуты, потом произнесла, «Мы рождаемся для страданий, страхов и смерти. У моей матери было 15 детей, выжило только четверо. 11 раз моя мать страдала от мучений, через которые проходит сейчас Мэри. Миллионы женщин на протяжении всей истории хоронили большинство детей, которых родили, и неоднократно терпели горечь, тяжелые утраты. Они пережили это, и Мэри переживет. Они рожали других детей, и Мэри, надеюсь, родит». Я не могла ничего сказать. Возможно, мне следовало возмущаться и негодовать, что они так самоуверенно и бесцеремонно приняли решение за Мэри. Я могла бы съехидничать насчет богатства римской католической церкви и поинтересоваться, почему же они не способны содержать Мэри и ее ребенка первые несколько лет. Я могла бы, возможно, должна была сказать много всего, но молчала, зная статистику детской смертности, видя глубокое понимание в словах матери-настоятельницы и грусть в ее глазах. Я просто сказала, Мэри хотя бы узнает, кто удочерил ее ребенка. Мать-настоятельница покачала головой. Нет, даже я не знаю настоящего имени. Ни одной из сестер не говорили. Усыновление полностью анонимно, но вы можете заверить Мэри, что ребенок попал в хорошую католическую семью и будет жить в хорошем доме. Больше говорить было не о чем, и мать-настоятельница поднялась, показывая, что беседа окончена. Она высунула правую руку из-под наплечника и протянула мне длинные, тонкие, чувствительные пальцы. «Не часто увидишь такую красивую руку, и когда я взяла ее, пожатие оказалось решительным и теплым. Наши взгляды встретились, в них читалась грусть и, думаю, взаимное уважение». Я вернулась в гостиную, когда я вошла, Мэри вскочила с дивана, ее лицо светилось надеждой, но в одно мгновение, прочитав выражение моего лица, она с криком отчаяния снова упала на диван, зарывшись головой в подушке. Я села подле нее, пытаясь утешить, но это было невозможно. Я сказала, что ребенок попал в хороший дом, и там за ним будут хорошо ухаживать, попыталась объяснить, что у нее бы не получилось работать и одновременно растить ребенка. Не думаю, что она слышала или понимала, что я говорю. Ее лицо оставалось спрятанным в подушках. Я сказала, что мне пора уезжать, но она вообще ничего не ответила. Попыталась погладить ее по волосам, но она сердито отпихнула мою руку. Я выскочила из комнаты, тихонько притворив за собой дверь, слишком опечаленная, даже чтобы проститься. Больше мы не виделись. Я написала ей, но ответа не получила. Месяц спустя написала матери-настоятельнице, и она сообщила, что Мэри устроилась на постоянную работу санитаркой в больнице в Бирмингеме. Я написала ей туда, но снова не получила ответа. Случай сводит людей, разводит. Держаться друг друга всю жизнь не получается. В любом случае, была ли между мной и Мэри настоящая дружба? Вероятно, нет. С ее стороны зависимость, с моей жалости и, стыдно признаться, любопытство. Мне было интересно узнать больше о тайном мире проституции, а ей слабая основа для слияния умов или настоящая привязанность. Так что я позволила этой связи распасться». Несколько лет спустя, к тому времени я уже была очень счастлива замужем и воспитывала двоих детей, на передовицах всех газет появились заголовки о похищении ребенка из коляски в пригороде Манчестера. Отчаявшиеся плачущие родители выступили по телевидению, умоляя вернуть ребенка. Полиция объявила общенациональный розыск, со всех уголков страны поступали сообщения о предполагаемом похитителе, но все они оказались ложными. 12 дней спустя внимание к происшествию поутихло. На 14-й день я прочитала, что в Ливерпуле при попытке сесть на корабль до Ирландии была арестована женщина. С ней был 6-недельный ребенок, и ее задержали для допроса. Несколько дней спустя появилась большая статья, сообщающая, что женщину допросили и обвинили в похищении того самого ребенка, произошедшем 2 недели назад. На фотографии была Мэри. В ожидании суда ее 5 месяцев держали под стражей. Все это время я гадала, должна ли навестить ее, но так и не навестила. Отчасти я сомневалась из-за того, что не могла придумать, о чем нам вообще говорить, а кроме того, с двумя детьми, младше 3 лет, домом, за которым нужно было следить, и ночными дежурствами по совместительству перспективы поездки в Ливерпуль и обратно, чего ради, откровенно пугало. Я следила за судебным процессом в газетах, потеря собственного ребенка была признана смягчающим обстоятельством. Адвокат Мэри подчеркивал, что о ребенке хорошо заботились и ничем ему не навредили, но обвинение давило на страдания родителей и бродяжническую неспокойную жизнь, которую вела всегда Мэри. Во внимание были приняты 26 случаев попрошайничества и мелкого воровства. Присяжные признали Мэри виновной, но заслуживающей снисхождения. Тем не менее, судья приговорил ее к 3 годам тюрьмы с рекомендацией провести курс психиатрического лечения в период содержания под стражей Ее Величества. Мэри отправилась отбывать наказание в манчестерскую женскую тюрьму в возрасте 21 года.